Заметки и наблюдения из записных книжек разных лет. Для предисловия. К книгам полагается писать предисловие. А что напишешь об этой книге? Я стал писать заметки, которые вкладывал в конверт с надписью «Для предисловия». А так как ничего цельного не получилось, то я так и оставил название «Для предисловия». Оно подходит к стилю всей книги, состоящей из беспорядочных заметок. Идея этой книги родилась из случайного обстоятельства. Я привык писать книги и собирать материалы для книг на листах бумаги канцелярского формата, а делает записи для памяти и для себя в записных книжках и в общих тетрадях. До революции они назывались брульонами. И вдруг я заметил в продаже общие тетради большого канцелярского формата. А что, если сделать книгу из своих записей? Ведь это может оказаться интересным. Может показаться, что я пишу о мелочах, и, может быть, ко мне будет обращена фраза «В наше ответственное время». О чем он пишет? Среди прочего и о походке петербургских дам, и о меблировке английских сельских домов, и о стиле Бидермайер. Спросит, неужели не нашлось более важных тем, более значительных и необходимых? В том-то и дело, что все важно. Человек живет в сфере своих интересов, впечатлений. Если сужать его интересы и впечатления только самым важным, ему придется балансировать на острие гигантского ножа. Если он имеет большой круг интересов и умеет расширить свои интересы, для него сильно ограничена опасность соскользнуть со своего пути в бездуховность, в эгоцентризм. Малые темы спасут большие. В малом надо увидеть значительное – это почва. И самое главное. Я делал заметки для себя, я не рассчитывал на публикацию. Если они читателя не устраивают, отложите их. Но в глубине души я думаю, кому-то они пригодятся. Перечел свои заметки. Интервью с самим собой и обнаружил, что многим не понравится. Ничего сложного и острого, ставшего в последнее время привычным, как привычно многим густо наперченной или круто посоленной пищи. Просто и общепонятно. И все же в моих записках есть многое от меня. Мое собственное. Может быть, именно это, а не их модность, и составит интерес книги. В моих последующих записях, может быть, не все ясно и закончено. Пусть останется так, а разъяснение ищет сам читатель, если ему это понадобится. Всю жизнь я не оставался наблюдателем. Мне всегда надо было быть участником. Всегда вмешивался и получал шишки. Но если б шишек не было, был бы несчастней, а когда добивался, получал радость.